Глава 29. Пока справка еще не готова, эти несколько дней мне придется самой решать вопрос с Родионом. Я от него несколько месяцев уже бегаю. Разве я не найду способа избежать контакта с ним на 48 часов? Скоро Измайлов вернется домой, и пока его нет, я постучалась в комнату Яна. Только здесь мы можем побыть наедине. «Войди», — ответил низкий голос. Открыла дверь и зашла внутрь его спальни. Ян сидел в кресле и читал книгу. Как мило, читающий мужчина. Очень сексуально. Мне все, что бы он ни делал, кажется сексуальным. Как он говорит, двигается, водит машину и даже просто проводит обычный вечер за чтением. Прошла по ковру, отодвинула рукой книгу в сторону и села к нему на колени, обняв мощную шею. Прижалась к губам. «Ева, я же читаю», — сказал он мне в губы. Но тут же книга выпала из его рук, стукнувшись переплетом о пол, а пальцы сжали мою талию, вызывая рваные вздохи. Я целовала его, забыв о времени, не обращая внимания на колкую щетину, упиваясь мягкими губами с особенным для меня вкусом и запахом. «Родион может вернуться», — сказал он глухим голосом, сжимая меня еще сильнее. «Мы успеем», — мурлыкнула я, проведя по лицу пальцами, и он прикрыл глаза. Спустилась вниз, села на ковер перед ним и принялась расстегивать ремень и молнию на джинсах. Ян шумно втянул воздух и разомкнул губы от предвкушения ласки. Высвободила от одежды твердый член и провела по нему языком. Снова шумный вздох, и рука Яна опустилась мне на волосы. Пальцы вплелись в локоны. Провела еще несколько раз вдоль до самого основания и обратно и мягко обхватила головку губами, втянула в себя. Ян не сдержал уже явного стона. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и наслаждался моей любовью. Я ходила туда-сюда губами, периодами снова ласкала ствол лишь кончиком языка или мягкими поцелуями губ и пила его кайф. Внизу все затомилось, было невыносимо терпеть, и я стянула свои домашние шортики и белье. Возбуждение было настолько невыносимым, что я даже начала ласкать сама себя пальцами. И мне казалось это абсолютно естественным с ним, хотя до этого никогда так не делала в присутствии мужчины. Тоже застонала, и Ян открыл глаза. Опустил их вниз и замер, увидев, что именно я делаю. Некоторое время наблюдал, раздувая ноздри, потом заставил меня встать на ноги и сесть к нему на колени. «Ева, какая же ты сексуальная!» — прошептал он мне в шею, пока выводил в меня горячий, влажный от моей слюны член. Последовали глубокие толчки. Я вцепилась руками в его плечи и отдалась этим ощущениям, что наполняет меня до краев. Как и в прошлый раз, я дошла до финиша первой, следом Ян. И только он мне начал угрожать сексуальной повторной расправой за мое плохое поведение, как темный двор озарил свет фар и послышался шум мотора. Внутри вмиг все упало. Вот черт! Родион приехал. Я посмотрела на Яна. Он был серьезен и собран. «Уходи», — сказал он мне. «Помни, что не нужно его провоцировать, пока нет справки. Иди». Он почти вытолкал меня за дверь, и я прошмыгнула в спальню мужа, снова закрылась в душе. Опять чуть не попалась. Ян. Дверь за Евой захлопнулась раньше, чем послышались шаги в коридоре. Значит, она успела. Черт, надо быть осторожнее. Это непростительные ошибки для меня и неоправданный риск. Но Ева просто не оставляет мне шанса. Я начинаю терять способность здраво мыслить, едва эта маленькая колдунья касается меня. А уж если до штанов дотянулось, так все. Мир исчезает, и остается только она и ее губы. Особенно делать минет она не умеет. Движения слишком неопытные и довольно робкие. Но в них столько нежности, желания приласкать и даже любви, что голову туманит разом. А то, что она не умеет его делать, делает ее еще более невинной. У Евы было мало мужчин. Понял еще вчера. Слишком узкая, быстро устает. Но как же я кайфую от этой мысли, хоть и не забываю себе говорить, что эта девочка не моя, не для меня и никогда моей не сможет быть. Но сейчас мы вместе в этом доме, как ни крути. Надеюсь, ей удастся избежать секса с Родионом в эти 2 дня. Иначе я не знаю, как справиться со звериным желанием переломить ему хребет. «Она моя!» — рычал зверь внутри. «Не твоя! Это невозможно!» — твердил в ответ разум. «Ну а член? Он был согласен со зверем внутри и требовал сюда немедленно ту, что постоянно его будет и не дает покоя. Я уже и не помню, когда меня настолько сводила с ума девчонка. Да еще и Ева. Красивая, конечно, но слишком молодая, капризная, немного стервозная, иногда заносчивая. Никуда не деться от этого». И мне она нравится именно такой. Ничего я не могу поделать со своей душой. Она бежит по пятам за белокурым порочным ангелом с непростой судьбой, за пленницей собственной красоты. Даже образ Лены мерк рядом с ней. Я думал, уже эта боль не кончится никогда. И никто не сможет занять ее место. И не займет. С мертвыми не соревнуются. Но Ева... Она живая, она рядом. Она ластится ко мне и смотрит с надеждой в глаза, ждет защиты. Рядом с ней я уже не страдаю. Вспоминаю о том, что я не камень. Я тоже хочу любви и ласки. Я не вспоминаю ее. Против воли внутри меня просыпается только один инстинкт — забрать, спрятать. Пусть даже похитить Еву у него. Он недостоин. Он урод. Ева заслуживает лучшей доли, пусть даже не со мной. Жизнь со мной ее не порадует. После боли прошлого я не готов рискнуть любить еще раз и подвергать опасности свою женщину. Она думает о любви, а я о ее безопасной жизни. И без меня ей будет куда спокойнее. Встретит еще парня хорошего. Главное — избавить ее от этого инвалида морального и насильника. Желание переломить хребет Измайлову становится все навязчивее. Среди своих мыслей заметил, что в комнате Евы и Родиона стал слышен шум и возня. Даже через изоляцию проникает звук, который заставил меня вдруг сосредоточиться и насторожиться. Прошло 20 минут, как она ушла от меня и, видимо, теперь выясняет отношения с пока еще мужем. Похоже, они ругаются. Надеюсь, мне не придется встревать снова между ними сегодня. Второй раз разговоры с Родионом не прокатят. Он меня выгонит. Внезапно я услышал крик, прямо вопль. «Ян! Ян!» кричала Ева. Потом затихло. Я вскочил на ноги. Мне плевать, что именно он сейчас делает, но если она зовет меня, я вмешаюсь. Вылетел в коридор. За 2 шага дошел до их спальни и распахнул дверь. Взору открылась картина, тряхнувшая меня на месте. Ева лежала на полу и хрипела. Родион душил ее. Не думая о последствиях, подскочил и одной рукой поднял его за ворот, заставив отпустить уже посиневшую девчонку. Поставил Измайлова на ноги и врезал в кадык кулаком. Мужик отрубился и упал кулем возле нас. «Ян!» — тряслась она и плакала. На шее уже проступили четкие следы от пальцев. Ява шептала, не говорила. Он хорошо ей передавил горло. Урод! Молча взял ее трясущееся от ужаса тело и вынес из комнаты. Донес до дивана и опустил на него. Она тут же вцепилась в меня, когда поняла, что я хочу отойти. «Нет, не уходи. Останься со мной. Мне страшно». Она была в шоке. Глаза, как два огромных блюда, из которых безостановочно лились слезы. Голос хрипит и срывается, а на шее следы его пальцев. Только Бог знает, чего мне стоило не нанести ему смертельный удар. Я всего лишь вырубил его. Часов 5 он будет в отключке. А потом будем с ним объясняться. Сейчас важно успокоить перепуганную этой сволочью девчонку. Взял ее заплаканное лицо в ладони. «Я не ухожу. Я хочу налить тебе воды. Не бойся. Я здесь, рядом с тобой. Не дам тебя в обиду. Он будет спать. Он придет не скоро. Слышишь меня?» Говорил с ней как с ребенком, потому что Еву продолжала бить истерика. Она не на шутку испугалась за свою жизнь. «Да», — схлипнула она. «Умница. Сиди здесь. Я за водой». Наполнил стакан и плеснул туда добрую дозу успокоительного. Сейчас выпьет и вскоре уснет. «Пей», — протянул ей воду. Она послушно взяла дрожащими тонкими пальцами стакан и выпила почти все. Зубы стучали о стекло. Она отдала обратно посуду. Я отставил ее в сторону и сел рядом. Отодвинул волосы, наклонил голову на бок и стал при свете разглядывать красные следы. Будут синяки, однозначно. «Вот сука!» Процедил сквозь зубы я, и Ева пугливо уставилась на меня. «Это я об Измайлове», — уточнил я. «Просто он постоянно меня так зовет. «Извини, я не специально». Она молча забралась сама ко мне на колени и уткнулась носом в футболку. Я стал гладить по спине, и со временем она перестала дрожать и трястись от рыданий. Провел пальцами по следам очередного насилия, пытаясь успокоить ее боль. Надо его отсюда вытаскивать. Но так быстро документы нам не сделают. Придется пока еще потерпеть. «Что произошло? С чего он начал тебя душить?» Она спрятала глаза за ресницами. «Я снова отказалась быть с ним». Потом подняла глаза на меня. «Он под чем-то, Ян. Он не первый раз уже как зверь. Зрачки расширенные, поведение странное, а ничем не пахнет. Это не алкоголь». Я заметил тоже, только не планировал в это лезть. Если Измайлов еще ко всему прочему и наркоман, это его проблемы. Но теперь он стал реально опасен. «А вдруг он меня скоро убьет? Прошептала она, сжимая кулаками ткань моей футболки, будто бы она способна ей помочь. «Не убьет. Держись ближе ко мне». «Ты вытащишь меня отсюда?» «Постараюсь. Пока нужно ждать». «Чего?» «Не могу сказать пока что». Стал баюкать ее в своих руках. Она испытала сильнейшее нервное потрясение. «Пусть спит теперь. Постепенно лекарство и тепло моих рук ее успокоили, и глаза девушки закрылись. Тело обмякло. Когда дыхание стало глубоким, и я понял, что Ева уснула, осторожно понес ее в комнату для гостей. Уложил на кровать, накинул сверху плед. Сходил в свою комнату, стянул со своей постели одеяло и подушку и улегся на полу возле Евы так, чтобы через меня невозможно было пройти и подойти к ней. «Лучше бы тебе, Родион, ненормальный ублюдок, не соваться сюда». «Я тогда тебя вырублю снова. И уже навсегда».